несется прямо на высотное здание, Терри с воплем спустил курок. Раздался выстрел, и мозг забрызгал пульт управления. Бортмеханик расслышал предсмертные слова Эннарда: «Будь здоров, Кевин!» Но у него не было ни времени, ни желания размышлять над ними. Боинг 747 врезался в небоскреб. От взрыва содрогнулся весь Лондон. 3,5 сотни тонн металла разрушили гигантское здание, словно игрушечный домик. Глава 13. В сопровождении инспектора Бэрроу Холмен был доставлен в Миддлсекскую больницу, где находилась Кейси. Министр внутренних дел считал Холмана самым ценным человеком в стране, ведь пока что он единственный, кто исцелился от таинственной болезни, последствия тумана. Необходимы анализы и исследования, чтобы выяснить причину выздоровления и узнать, выработался ли у Холмана иммунитет. Кейси тоже была необходима, ведь остальные жертвы тумана остались в Бортмуте, но скоро тела утопленников доставят в Лондон, и вскрытие покажет, что подействовало на их мозг. Те, кого удалось спасти, также поступят под наблюдение врачей. Но пока что Джон Холман и Кейси Симмонс – самые важные люди в стране. Из больницы их повезли в Министерство здравоохранения. Джон сидел рядом с Кейси и обеими руками сжимал ее руку. Девушке только что дали успокоительное, и Холмана тревожила ее бледность. Он посмотрел на часы. 9:45. Боже, как он устал! Джон и подумать не мог, что еще так рано. Ему казалось, что сейчас должно быть 12, а то и больше часов. Люди спешили на работу, их день только начинался. Они только что услышали о трагедии в Бортмуте. Какой ужас! Удастся ли избежать паники? Естественно, что властям придется как-то объяснить случившееся. Кого же обвинят на этот раз? Правительство? Русских? Китайцев? Или для разнообразия придумают что-нибудь поновее? Да и осталась ли в мире хотя бы одна дружественная страна? Даже Америка настроена враждебно в последнее время. Чем оправдывается правительство? Экологическая катастрофа? Но подействует ли это? Джон Холман лучше всех знал, каких масштабов может достичь экологическое бедствие, но никогда число его жертв не будет столь велико, как сейчас в Бордмуте. Да и вешать людям лапшу на уши становится все труднее. Они слушают радио, смотрят телевизор, читают газеты, благодаря чему имеют представление, хотя и смутное, о таких вещах, о которых всего несколько лет назад никто и не слышал. А если бы и услышал, то не поверил. Подозрение сразу же падет на какую-нибудь химическую лабораторию. Джон был уверен, что средства массовой информации поддержат эту версию. Не будь все так ужасно, Холмана только позабавили бы попытки сильных мира сего улизнуть от ответственности. Хотя едва ли есть правительство, способное замести следы достаточно ловко. Правда, у Холмана все-таки оставались сомнения по поводу тумана. Джон не мог с уверенностью сказать, как возникло это желтое облако? Было ли оно природным явлением или делом рук человеческих? В глубине души Холман чувствовал, что нельзя сваливать всю вину на Министерство обороны. Но если бы удалось найти неопровержимые доказательства... Приглушенный взрыв заставил Холмана отвлечься от размышлений. Скорая резко затормозила, и, открыв заднюю дверь, Джон увидел, что все машины, пересекавшие мост Ватерлоу, тоже стоят. Он вышел из машины, и тут же ему навстречу бросился инспектор Бэрроу, который ехал в полицейском автомобиле, эскортировавшем скорую. «Смотрите!» — крикнул инспектор. «Это там!» Джон обернулся и увидел, что Вест-Энд объят пламенем. Гигантский столб дыма поднимался высоко в голубое небо. «Черт, что это?» — проговорил Джон, не обращаясь ни к кому конкретно. Этот вопрос был у всех на устах. Люди покинули свои машины и тревожно смотрели в небо. «Не боюсь утверждать», — спокойно заметил Бэрроу, — «но горит где-то на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Кажется, это один из небоскребов, если только не...» Инспектор так и не закончил свою мысль. Холман обернулся и уставился на него. С места катастрофы донеслось несколько приглушенных взрывов. В небо взвились языки пламени. «Вот и в Лондоне началось», — спокойно заметил Холман. «Что?» «Нет, здесь не было никакого тумана», — возразил Берроу. «И речи быть не может о взаимосвязи». «Хочется верить, что это так». Толпившиеся на мосту люди возбужденно разговаривали, указывая на черное пятно в небе. Берроу направился к одной из групп и что-то спросил резким тоном. Минуту спустя он вернулся к Джону. «Вот вам и объяснение», — начал инспектор. «Эти люди видели, как огромный аэробус врезался в небоскреб. Должно быть, случилась авария, потому что самолет летел слишком низко. Один парень клянется, что все-таки было». Холман недоверчиво покачал головой. «Невероятно! Школа, Борнмут, а теперь еще и это! Я же вам все объяснил! Вероятно, туман здесь ни при чем!» «Хотелось бы мне поверить этому, Берроу! Очень хотелось бы!» Несмотря на яркое солнце, Холмана знобило. Холман был потрясен гигантскими размерами исследовательского центра, расположенного под Александр Флеминг Хаус. Джон даже не подозревал о существовании этого центра, хоть и был посвящен во многие государственные тайны. Там его и Берроу встретил министр здравоохранения, толстый и общительный человек. «Я отдаю вас в распоряжение миссис Дженнет Холстед», — объяснил он. «Она возглавляет этот центр. Исследователи по праву занимают это здание, хоть и принадлежат к другому ведомству. Их лаборатории размещены по всей стране, главным образом в Лондоне, но есть филиалы даже в Шотландии. Здесь они собираются, когда необходимы совместные исследования. Разумеется, вы будете молчать об этом». Холман и Берроу серьезным видом выслушали предупреждение о необходимости хранить тайну. «Конечно», — со смехом продолжал министр, — «ничего секретного в этом нет, но чем меньше болтать, тем лучше». Они вошли в лифт. Кейси тем временем отправили к врачам. Когда двери лифта распахнулись, им навстречу шагнула полная женщина средних лет. Не дожидаясь представления, она с улыбкой протянула Джону руку. «Вы должно быть мистер Холман. Я ознакомилась с вашим делом. Нам его прислали ваши шефы. Кстати, фотограф не польстил вам». Совершенно обезоруженный, Холман слабо улыбнулся в ответ. Слово взял министр здравоохранения. «Это миссис Дженнет Холстед. Ну, Джен, предоставляю вести дело вам». Женщина кивнула, и едва лишь за улыбающимся чиновником закрылись двери лифта, повела Холмана и Берру к себе в кабинет. Джон улыбнулся при мысли о том, что эта толстуха руководит огромным исследовательским центром. Бесспорно, она очень симпатичная женщина, но слишком уж напоминает заурядную домохозяйку. Но в тот же день Холман убедился, что был неправ. «Полагаю, сэр Джеффри объяснил, зачем вас привезли сюда. Вами интересуются наши специалисты, и мы решили, что будет удобнее, если они приедут сюда и избавят вас от необходимости колесить по лабораториям. Кстати, вы слышали, что введено чрезвычайное положение, поэтому мы должны как можно быстрее во всем разобраться». Дженнет Холстед привела мужчин к себе в кабинет и, предложив им сесть, примостилась на краю письменного стола. «Ну а теперь к делу. Вы завтракали сегодня?» Холман и Берроу отрицательно замотали головами. «Ладно, скоро мы это уладим, но вам, мистер Холман, придется ограничиться легким завтраком, ведь вам предстоят исследования. Потом у вас будет возможность подкрепиться более основательно. Мы не собираемся уморить вас голодом». Джон сидел как зачарованный. Напряжение не отпускало его. Усталость, удобное кресло и непринужденная обстановка давали о себе знать. «За едой вы расскажете мне обо всем, что с вами приключилось. Постарайтесь как можно подробнее. Любая мелочь может оказаться важной». С этими словами миссис Холстед сняла телефонную трубку и распорядилась принести завтрак. Холман наблюдал за инспектором. Казалось, Берроу чувствовал себя неуютно в роли пассивного слушателя. «Кстати, можете называть меня просто Джен», — сказала миссис Холстед, повесив трубку. «Как я уже говорила, нам предстоит напряженный день. У нас есть все необходимое оборудование, Скоро сюда прибудут лучшие специалисты. Многие из них уже здесь. Мы не теряли времени даром, уж поверьте мне. Ну а сейчас я вкратце расскажу, кто будет заниматься вами. Исследователи в основном из Штатов. Не буду называть имен, ибо сама не помню и половины. Перечислю только специальности. Клеточные нарушения, инфекционные болезни и иммунология, психические и нервные расстройства, биохимическая паразитология, нейробиология, мозговой обмен веществ, клеточная мутация, молекулярная генетика, химическая иммунология, клеточная иммунология, молекулярная фармакология, а также специалисты по защите от химических заражений и микробиологии, которых пришлет Министерство обороны. Холмен оцепенел от ужаса. Джанет поспешила успокоить его. «Вам не придется встречаться со всеми», — заметила она с обворожительной улыбкой. «Мы просто вызвали их на всякий случай». Джон немного помолчал. Его лицо выражало озабоченность. «Кое-что в этом списке меня смущает, хоть вы и старались, чтобы я ничего не заметил». «Ну и что же вас смущает?» — улыбнулась Джанет. «Во-первых, меня насторожило то, что вы упомянули о радиационном заражении, а во-вторых, присутствие специалистов по клеточным мутациям». Миссис Холстед бросила на Джона лукавый взгляд. «А вы малый не промах, мистер Холман», — заметила она. «Можно называть вас по имени?» Джон кивнул. «Что ж, вы разгадали мою хитрость, но мне просто не хотелось тревожить вас понапрасну. Конечно, на многие исследования мы только зря потратим время, но нельзя пренебрегать ничем, понимаете? Мы не можем полагаться на удачу. А с радиацией в наши дни хлопот не оберешься, сами ведь знаете». «Но что именно вы хотите выяснить? Ведь я же здоров, не так ли?» «Прежде всего, нам нужна информация. Я уже звонила в Солсбери, лечившим вас врачам. Они рассказали о симптомах вашей болезни. Конечно, это большое подспорье. Но, боюсь, нам потребуются более точные данные. Мы выясним, пострадал ли ваш мозг и велика ли степень поражения. Разумеется, вы совершенно здоровы, но следы болезни остались. Знаете, как синяк или порез». «Значит, вы собираетесь делать вскрытие?» «Нет-нет», — рассмеялась миссис Холстед и совершенно серьезно добавила. «Для этого у нас есть трупы». «А что с Кейси?» «С мисс Симмонс? Мы постараемся вылечить ее». Дверь распахнулась, и внесли завтрак. Джанет включила магнитофон, стоявший у нее за спиной. «Ну а теперь, Джон, расскажите все, что вам известно об этом таинственном тумане. Расскажите с самого начала и ничего не пропускайте». Холмен смутно помнил, что было дальше. Он был совершенно измучен многочисленными исследованиями, осмотрами, расспросами, анализами. Ему сделали кардиограмму, затем направили на флюорографию, проверяли состояние клеток мозга, установили электроды на лбу и затылке, чтобы выяснить, нет ли опухолей, взяли на анализ спинномозговую жидкость. Джон вытерпел все это и еще многое другое. Кейси тоже целый день не оставляли в покое. Лишь поздно вечером Холману позволили лечь спать.